Глава 8. Входная дверь особняка распахнулась. Вышел плотный человек с небольшим брюшком. Раскинул руки с растопыренными пальцами, показывая, что безоружен. Но Михаил напомнил себе, что пистолет легко спрятать сзади за поясом. Мужчина сказал громко. «Азазель, вот ж не думал, что это ты. Что случилось? Это ты убил Остыгалса?» «Здравствуй, Серый», — сказал Азазель сухо. «Пойдем в дом, у меня к тебе вопросы. Не особо серьезные, но важные». Хозяин сказал дружелюбно. «Прошу, заходи. Заходите оба. Отвечу на все вопросы, хотя очень огорчен твоим выстрелом. Стекло разбил, штору продырявил. Правда, надо признать, это было мастерски. Через плотную ткань на таком расстоянии прямо в голову. Однако, хотя мы с ним и не дружили, меня это огорчает. Это мой гость, он напросился на серьезный разговор». Михаил вошел в дом последним, не сводя глаз с хозяина особняка. Тот держится вроде бы свободно, особого огорчения не выказывает, только некоторое недовольство, что понятно в его случае. Но все же чувствуется и нечто затаенное, скрываемое тщательно. Азазель остановился посреди прихожей, явно не желая идти дальше. Впрочем, прихожая такая же просторная, как гостиная. На одной стене целый ряд картин в позолоченных рамах, на другой — коллекция средневекового оружия. Среди них дико смотрятся две бейсбольные биты и перчатки. Михаил видел, что он насторожен и готов двигаться быстро и резко. «И как?» — поинтересовался Азазель. «Этот серьезный разговор состоялся?» Хозяин развел руками. «Как тебе сказать?» «В целом, да. Остыгалс объяснил все проблемы и все, что произошло. Я далек от его дел, но в этом случае признал его правоту». «Подробнее», — потребовала Азазель. Тот вздохнул, но тут же вскинул голову и сказал с вызовом. «Я знаю, чем ты занимаешься, а ты знаешь, чем занимаюсь я». Азазель прервал предостерегающим тоном. «Тихо, тихо, не при ребенке». Хозяин бросил косой взгляд на застывшего Михаила. «Все еще не знает? Ну да, дурачишь и своих так же легко. Ладно, что взбесило только в этом понятном случае? Все было согласно древним обычаям, ничего лишнего». Азазель сказал с сердцем. «Одно дело, когда сюда проникают бедолаги в поисках лучшей жизни, другое, когда прут монстры, жаждущие крови. По-моему, это у тебя случилось в первый раз, не так ли?» Серый буркнул. «Верно. Что изменилось?» Тот отвел взгляд в сторону. «Видишь ли, тот, кого вы пытались убить в доме Филфинила, и те двое, которых вы уничтожили вместе с особняком Остыгалса, они из клана Малфаса». Михаил молчал, ничего не понимая. Азазель наморщил лоб, наконец сказал в недоумении. «Ну да, слыхал о них. Некогда многочисленный и могучий клан правил целым уровнем ада, а сам Малфас командовал 40 легионами демонов, потом захерел». «Всего на 1340 лет», — уточнил Серый. «Но недавно у них появился новый сильный лидер по имени Заран. Это сын самого Малфаса. Молодой, яростный и очень амбициозный. Малфас 39-й по рангу, увлекается постройкой причудливых зданий и высоких башен, каких до него никто не строил. А о величии рода как-то подзабыл. Азаран объединил разрозненные ветви, усилил род, а чтобы закрепить это и повысить свой авторитет, поклялся найти и уничтожить убийц своего деда и прадеда». Азазель спросил в задумчивости. «И сколько их было?» 18, ответил Серый. 15 из них Заран отыскал и всех убил, предварительно предав страшным пыткам. Но троим удалось сбежать из ада на землю». Азазель покачал головой. «Выходит, мы перехватили охотников за головами?» «Вы зря это сделали», — сказал Серый серьезно. «Заран всего лишь совершал праведную месть». «Убийцы его предков», — напомнила Азазель, — «давным-давно померли. Заран мстит потомкам клана, который несет ответственность за убийство его предков. А это неправильно». «Все правильно», — возразил Серый. «Ты слишком долго прожил среди людей. У нас всегда так было, вспомни. Этих троих выслеживали 20 долгих лет, пока ищейкам Фниру и Тартлу не удалось напасть на след». Азазель кивнул Михаилу. Это те, которых ты завалил так лихо. Михаил произнес холодно. И что собираешься делать с этим пособником? Ты что, не видишь? Он тоже из клана этого, как его, Малфаса. Или ради каких-то благ выполняет его указы, что еще хуже? «Можно обрезать уши», — предложила Зазель, — «и вернуть в ад. С посланием, что если Заран такой уж яростный мститель, то пусть явится сам, а не посылает таких беспомощных простаков». Серый вскинул голову. Глаза сверкнули яростью. Михаил насторожился еще больше, а тот прошипел зло. «Я не простак, и вы напрасно надеетесь. Вы даже не видите, кто стоит у вас за спиной и целится вам в затылки». Михаил резко повернулся, почти сразу в спину ударило, как летящим с горы валуном. Его бросило на пол, головой ударился с такой силой, что в черепе загудело, а во рту ощутил вкус крови. Почти сразу над ним прогремели два выстрела. Он медленно откатился в сторону и поднялся на дрожащих ногах, цепляясь за стену. Перед ним распростерся, дергаясь в конвульсиях на полу, человек с наполовину снесенным черепом. Кровь заливает роскошный ковер, мозги выползли неопрятной кровавой кашей. Серый тоже на полу, но уперся руками. Начал с трудом подниматься, однако застыл перед пистолетом Азазеля, чье черное дуло смотрит ему прямо в лоб. «Не двигайся», — прошипел Азазель мстительно. «Замри». «Теперь понятно, ты не только из клана Малфаса, но и выполняешь личное поручение Зарана?» Серый зло хохотнул. «Опоздал, Азазель. Они выполнили все, что наметили. Все три наших древних врага убиты». «Не все», — ответил Азазель. Серый смотрел ненавидяще. Видно было, что преодолевает некую боль, но все равно процедил сквозь стиснутые зубы. «Роматер уцелел? Тогда за ним все равно придут». «Спасибо за предупреждение», — сказал Азазель. «Роматер, говоришь? Ладно, учтем». «А зачем выдаешь то, о чем стоит умолчать?» Серый сказал уже громче и со сладострастным злорадством. «Потому что теперь придут и за тобой, Азазель. Ты ошибся, выбрав не ту сторону, но я этому даже рад». Азазель, не опуская пистолета, другой рукой нащупал на стене бейсбольную биту. Михаил не успел глазом моргнуть, как Азазель быстрым ударом биты прямо в лицо разбил демону нос и вышиб зубы. Серый прохрипел. «Тебе, пособнику, не уйти! Ты даже не представляешь, кто придет!» Азазель заорал и вторым ударом уже со всего размаха снес ему верхушку черепа. Мозги и кровь брызнули широкими струями, залили пол, а безжизненное тело окровавленной грудой рухнуло им под ноги. Михаил едва выговорил дрожащими губами. «Ну ты и зверь! Что на тебя нашло? Это же демон, как и ты!» Азазель прорычал, тяжело дыша. «Скорее, как ты!» «Откуда такая ярость?» — проговорил Михаил. Он помотал головой, стараясь прийти в себя. «Я бы мог его в ад или в запах горелого мяса, а тот сразу бы рассеялся. Никогда не думал, что у тебя здесь такие друзья, за которых ты...» Азазель огрызнулся. «Какие друзья? Зачем мне здесь друзья?» «Но ты так мстил!» «Ты совсем дурак!» — спросил Азазель зло. «Это не месть!» «Такие вот придурки ставят под угрозу мою беспечную и, скажу честно, достаточно счастливую жизнь здесь. Мне хорошо среди людей, а эти безбашенные идиоты вот-вот все уничтожат». Михаил выставил перед собой ладони. «Все, все, успокойся. Я же не демон. В тебе столько ярости. Очеловечился, да? С кем поведешься?» Азазель оглянулся на два трупа. «Иди к машине, а я тут приберусь. Еще один на кухне, это многовато. Лучше, если наших следов здесь не будет вовсе. Иди, иди, ты еще не знаешь. Следы бывают не только в виде отпечатков копыт на влажной земле». Михаил отступил на шаг, всмотрелся с беспокойством. «Но ты в порядке?» «Иди, иди», — ответила Азазель. Ждать в машине пришлось недолго. Азазель появился через несколько минут, уже собранный... и, хотя без привычного веселья в глазах, но заметно взявший себя в руки. Михаил помалкивал. Азазель включил зажигание, вырулил на дорогу, а за спиной бабахнуло. Видно, как вылетели от взрыва окна, а несколько секунд спустя весь дом охватило пламя. Михаил оглянулся. «Что там?» «Газовые баллоны взорвались», — ответила Зазель мрачно. «По статистике 7-8 таких случаев по Москве за месяц. Я бы эти баллоны вообще запретил продавать криворуким. Все на электричество переходят, а они в старину тянут. Люди, как ты мог заметить, но не поверить, очень разные». Он в крутом повороте, почти не снижая скорости, вылетел на магистраль. Сзади протестующие бибикнули, но он быстро начал переходить с полосы на полосу, подбираясь к крайней левой. Михаил переспросил. 7-8 случаев за месяц?» «Да», — подтвердила Зазель. Потом посмотрел на Михаила хмуро и неприязненно. «Ты чего так смотришь? В самом деле несчастный случай. У нас что, Чикаго?» «А Чикаго хуже или лучше ада?» Азазель вяло отмахнулся. «Не хуже, но и не лучше. Ты как?» Михаил заметил. «Вроде бы кошерно не получилось». «Это жизнь», — напомнила Зазель. «Мало ли что нам хочется. Да и вообще, надо же и удовольствие получить». Михаил буркнул. «Нехорошее удовольствие». «Мы здесь научились», — пояснила Зазель, «из нехорошего тоже получать хорошее. Это трудно, но когда наконец поймешь, что к чему, это такое счастье». Михаил не стал уточнять, как это тонкости их жизни, а ему остались здесь считанные часы. «А про кого он говорил? Кто придет?» Зазель отмахнулся. «Пустые угрозы, не бери в голову». Но, несмотря на подчеркнуто легкий тон, в нем чувствовалась настороженность и то состояние, когда только что услышал очень опасную новость. «Сумасшедший мир», — пробормотал Михаил примирительно. «А что дальше будет?» «Мы уже мчимся навстречу этому дальше», — заверила Зазель, — «с сумасшедшей скоростью в 60 минут в час». Вид у него оставался сосредоточенным и мрачным. Но руки на баранке не дрожат, а когда заговорил снова, голос звучал ровно, хотя и без привычной веселости. «Все в порядке. Ты просто не представляешь. Я среди людей 6000 лет. Это мой мир и мои люди, среди которых я как рыба в воде. Крупная такая рыба, хищная, но мирная и с веселым нравом. А тут появляются какие-то отморозки. Это здешний термин для таких вот. Начинают все ломать и крушить. Понимаешь, привлекают не просто внимание, а внимание тех, кого стараемся избегать». Михаил отмахнулся. «Да понял, все понял, не повторяйся. Но что насчет той угрозы?» «Какой угрозы?» «Что придут другие, теперь уже и ты в их списке». Азазель досадливо поморщился. «Я за рану не по зубам, даже если явится сам. Если только не придумает какие-то хитрости, которые даже я не смогу раскусить. Но, думаю, на него найдется управа и там, на месте». Михаил бросил на него осторожный взгляд. «У тебя связь с адом?» «Кое-что есть», — ответила Зазель туманно. «С тобой общаться противно», — сказал Михаил с отвращением. «Разве можно быть таким неразборчивым?» «А если я в дипломаты намылился?» — спросила Зазель. «Вон, сейчас вакансия генсека образовалась. Стоит подумать. Нет, даже моей неразборчивости не хватит для общения с теми представителями. Хотя, может быть, я еще недостаточно изворотлив. А ты как думаешь?» Михаил сказал с отвращением. «Ты на все способен». «Спасибо», — сказала Зазель довольно. «Хоть кто-то похвалил».